Павел Литвинов. Наташа сказала: «Я напишу твой лозунг». 1968 год был годом Чехословакии. Чехословацкая весна была предметом восхищения и надежды для нас и по той же причине предметом страха и ненависти для советского режима. Связь свободы в Восточной Европе и в СССР была очевидна для всех. Мой любимый герой Александр Герцен и польские изгнанники в Лондоне провозглашали тосты «За вашу и нашу свободу». Наташа знала, что это был мой лозунг. Мы с женой Майей пришли к Ларе Багарас накануне демонстрации. Там была Наташа. Она приняла решение идти на демонстрацию с сыном Осей, которому недавно исполнилось 3 месяца, но без плаката. Вместо него она будет держать чешский национальный флаг. «Я еще за лозунг не брался, и ничего под рукой не было. Наташа сказала: я напишу твой лозунг и принесу его на площадь». Мы встретились на площади 25-го, и она вручила мне плакатик с 2 палочками. Я развернул его, и кто-то справа взял 2-ю палочку, мы сели на кромку тротуара, и я увидела, что это был Вадик Делане. Только во время следствия я заметил, что Наташа переставила слова в моем плакате. Стала «за нашу и вашу свободу». И опять забыл об этом, и много лет спустя понял, как глубоко Наташа копнула. Ведь это СССР оккупировал Чехословакию, и нам в первую очередь должно было быть стыдно перед чехами и словаками. Освободив их, мы, может быть, и освободим себя, но это уже не их дело. Поэтому свобода маленьких беззащитных народов, раздавленных как асфальтовым катком, всем весом огромного соседа должна быть первой. Наташа не политический мыслитель, но ее нравственная позиция глубока и оригинальна. Демонстрация, как свидетельствует очевидец, от начала до конца длилась 22 минуты. Все участники были доставлены в отделение милиции, но Наташу, кормящую мать, к вечеру отпустили. На последнем допросе Наташе сказали: «Мы решили вас пожалеть и на этот раз, но...» И снова последовали угрозы. Остальные были арестованы. 3 дня спустя после демонстрации Наташа разослала в крупные мировые газеты следующее письмо. Людмила Улицкая.